Все директора хором: «Ах, ты еще и фарш добавляешь!» Украинец попал в кораблекрушение. Прожил 2 года на необитаемом острове, вдруг подъезжает лодка, в ней красивая женщина. «Мужичок, иди сюда, я тебе дам то, что ты хотел 2 года». Украинец кидается в воду, плывет к ней: «Вареники, вареники!» В городе живут 2 друга. Один заведующий моргом, а второй директор магазина мотоциклов. Вечером друг из морга звонит приятелю в магазин: «Вась, ты сколько сегодня продал мотоциклов?» 5. «Ага. Значит, один еще где-то катается». Муж жене: «Люсь, ты видала мятый рубль?» Жена рассмеялась: «Да, что? А 10 рублей?» «Да, но реже». «А 10 тысяч мятыми видела?» «Нет». «Ну, пойди в гараж, посмотри». Американец хвастается перед русским: «У нас в Штатах дороги куда лучше ваших. Ставлю я бокал виски на капот, и за всю дорогу ни одна капля не прольется». «Подумаешь», — отвечает русский, — «вот я сажусь за руль, завожу машину, вытаскиваю подсос газа, залезаю к Машке на заднее сиденье и делаю с ней что хочу». «Постой, постой. А как же машина? А куда она с колеи денется?» 2 мужиков решили выпить, а денег нет. Тогда один говорит: «Вань, давай на дороге гаишников изображать. Насобираем штрафов и выпьем». Нацепили красные повязки, стоят. Останавливается машина. Они говорят: «Вы нарушили правила, с ваш штраф 10 рублей». Из машины выходят здоровенные парни и начинают их бить. Потом садятся в машину и уезжают. Мужики лежат на дороге. Один говорит: «Вань, ты номер запомнил?» «Да, 43-44. «А буквы?» «Буквы на ботинках не пишут». Звонок в автомастерскую. «Пришлите, пожалуйста, механика. Я машину завести не могу». «А что случилось?» «Вода в карбюратор попала». «Хорошо, высылаем. Где находится машина?» «В метрах в 20 от берега».